Глава 36. Почему-то мне снится, как я разговариваю с оторванной головой. Она лежит на залитой черной кровью палубе. Я присел перед ней на корточке, чтобы ей удобно было со мной говорить. И мы обсуждаем что-то, не обращая внимания на ее вытаращенные мертвые бельма и розовые кости, торчащие на месте шеи. Мы спорим о чем-то. Голова пытается меня убедить в том, что пули ей не страшны. Вот только тело ее подвело. А так все нормально, чувак. «Ты больше не стреляй сегодня, лады? А то моя жена не любит, когда я двери кровью пачкаю. Я рассказываю ей о том, что моя дочь живет где-то рядом, и голова радостно подтверждает, что да, и ее дочь тоже неподалеку. Она в ячейке революционной молодежи. Сегодня она наливала бутылки самодельным бензином. И я с готовностью заверяю, да, видел ваши бутылки, отпадная вещь, не хуже наших гранат, хотя и в сотню раз дешевле, и хвастаюсь личным счетом. Счет у меня идет на сотни, голова уважительно стучит челюстями и подтверждает». «Образцова, чувак, ты самый крутой отморозок, что я знаю. Давай к нам. Наш командир, товарищ Хосе, сделает тебя инструктором. Это почетная должность, и на работу ходить не нужно». И я проникаюсь стрёмностью момента. Я готов обсудить условия контракта. Я начинаю загибать пальцы на руках, перечисляя пункты, что надо не забыть подчеркнуть товарищу Хосе. А потом голова, не дожидаясь моего ответа и не прощаясь, прорастает маленькой девочкой и сучит ножками прочь, весело прыгая через лежащие тут и там мертвые тела. И тела машут ей вслед простреленными руками. «Эй, морпех!» — кричит, убегая, дитя в белом платьице. И голос у него, как у взрослой женщины. «Вот сука-то!» — думаю я с досадой. «Мы ж почти договорились!» И тела сочувственно скалятся мне. «Да, она такая и есть, но ты не переживай. Ты еще потом настреляешь. Эгей, сержант!» — кричит издалека дитя. Его уже почти не видно. И я отворачиваюсь в раздражении, чтобы идти своей дорогой, не понимая, какой черт меня сюда занесло. И сталкиваюсь нос к носу с миловидной женщиной. «Вы во сне кричали, сержант?» — говорит она мне с виноватой улыбкой. «Извините, что разбудила вас. Хотите чаю? Я вашу форму постирала, но можете халат надеть. Он вот в этом шкафу». «Господи, мисс!» — я трясу головой, отгоняя остатки сна. «Простите за беспокойство. Сам не знаю, что на меня нашло. Я Сара, помните?» Женщина снова улыбается. Она совсем молодая, ей 30 нет. Невысокое, пухлое, миловидное создание с карими глазами. «Конечно, Сара, спасибо вам». «Не за что, Ивен. Сейчас многие во сне разговаривают. Если спать больше не будете, спускайтесь обедать. Я приготовила манты и салат из водорослей. Очень полезно и вкусно, надеюсь. Спасибо, Сара. Скоро спущусь». И она уходит, улыбнувшись напоследок. Оставляет меня одного, унося с собой запах ухоженной домашней женщины. Она идет на кухню внизу доигрывать роль заботливой хозяйки, готовой на все, чтобы ее мужчине было хорошо и легко. Она постирает его одежду. Она безропотно будет терпеть, пока он будет смотреть по визору повтор футбольного матча. Займет интересной беседой, выслушает внимательно, приготовит вкусный обед. Хотя «приготовит» в данном конкретном звучит неверно. Скорее, велит приготовить автоповару. А мне не все ли равно? Лишь бы не ненавистный сухой паек, белковая масса из дрожжей и водорослей со вкусом суррогатного мяса, в котором, по утверждению на упаковке, содержатся все необходимые для жизни белки, жиры и витамины с микроэлементами. Составит компанию в походе по магазинам или в какое-нибудь заведение, поучит танцевать, потрет спину в ванной. В общем, все, кроме секса, да и то, если по вкусу придешься, столковаться можно. Хотя за этим лучше в массажный салон для младшего комсостава. Псевдожена, псевдодомашней обстановке, дарящая псевдотепло и псевдоуют. Одно слово, специалист по психологической разгрузке. Настроение приотвратное, сон что ли виноват? Черт знает, что в голову лезет. «Капрал Трак», представляется мне мой заместитель. «Как дела, интересуюсь я? Двое в наряде, двое отдыхающая смена, остальные в увольнении, без происшествий, сэр», докладывает капрал. «Без чинов, Трак, что слышно?» «Разное, говорят, Садж. Но одно точно, последние деньки гуляем. Вчера морские транспорты подошли. Чего уж тут теперь неясного?» «Да уж, понятно. Ладно, тащи службу. Послезавтра сменю тебя, отбой. Счастливо, Ив». Прячу коммуникатор в карман. Вроде и без толку звонил, а все полегче, как будто домой заглянул. «Транспорты, значит. Теперь понятно, высадка с моря. Опять пару суток блевать от качки в десантных отсеках. Весело. Но хоть какая-то определенность. Морской десант — это серьезно. Морской десант — это настоящая война. Настоящая война — это трупы. Не обязательно от огня противника. Просто когда копится критическая масса сложно организованных войск, смерти идут потоком. То автодоктор с ума сойдет и наширяет какую-нибудь бедолагу до смерти. То самопроизвольное срабатывание ракеты на подвеске. Или у кого-нибудь граната в режиме растяжки из рук выскользнет. Или летуны с целью ошибутся. Про всякие переломанные люками и аппарелями конечности и говорить не стоит. А уж когда в ответ стрелять начнут, только держись. Галечный пляж у номерной деревушки на форварде, как голофото отличного качества, насмерть отпечатан в моих мозгах. С наслаждением подставляю тело водному массажу. Душ у Сары оборудован, закачаешься. Остатки тревожного сна исчезают в решетчатом полу вместе с потоками теплой воды. Тело мое играет мышцами. Война – лекарство от старости, средство от морщин. Война – удел вечно молодых, способ открыть личный счет, приобщиться к великому таинству смерти, и все это за чужой счет в режиме бесплатного ознакомления. Приезжай сам, приезжай с друзьями, пошли снимок своей девушке. Стань первым по-настоящему крутым парнем в своем городке. Поток вербовочного бреда топит меня не хуже океанского прибоя во время высадки в пешем строю. А вот и я, объявляю я Саре, спускаясь вниз в уютную гостиную. Будете обедать, Ивин? Не откажусь, Сара, спасибо. Потом мы чинно сидим за столом, и Сара хлопочет надо мной, щебечет что-то, стараясь меня расшевелить. Я ем, не чувствуя вкуса. Механически благодарю хозяйку. «Очень вкусно, Сара, спасибо», — говорю я. Женщина вспыхивает довольным румянцем, словно я сказал не весь что, улыбается просто открыто. То ли работает недавно и не привыкла еще, то ли наоборот, опытная тигрица, умеет скрывать чувства и настраивать себя на отзывчивость. «Хотите, я вам поставлю новый фильм?» — интересуется она. «Нам недавно доставили. Сага о Витязи. Очень хороший звук, 100% ощущение присутствия, уровень интерактивности 60%, всем нравится. Может позже, Сара, спасибо. Я наливаю кофе, на этот раз настоящего, не суррогатного, добавляю сливок, откидываюсь на спинку стула. Все хорошо, не беспокойтесь, я посижу так, хорошо? Конечно, Ивин, как скажете, я приготовлю сауну. Если будет желание, можете пройти процедуру, я сама помогала проектировать, там очень здорово. Спасибо, дорогая, попозже». Она улыбается слегка виновата и оставляет меня одного. Специалисты по психологической разгрузке, чуткие ребята, понимают, когда надо жать, а когда просто дать клиенту отстояться. Попиваю кофе, не понимая, что меня гложет, что-то внутри засело и никак рассасываться не хочет. Может, ощущение чего-то, что вот-вот упущу? Желание успеть насладиться жизнью, как последним глотком воздуха? Ахара пробудила меня, отклеила от какого-то слепого следования вдоль русла. Внутри проснулось что-то живое, казалось, давно истлевшее в пепел, решаясь внезапно. Слушаю, Ивин. Ахара узнает меня, улыбается немного растерянно. «Это я, Шармила. Ничего, что побеспокою вас». «Ну что вы, Ивин, я спала как в детстве, 100 лет так здорово не высыпалась, что-то легкое снилось, а вам и мне?» Принудительно улыбаюсь я. Собираю волю в кулак, сглатываю немного нервно. «Шармила, не обижайтесь на мою прямоту». «Договорите уже, Ивин». Взгляд ее становится немного тревожным. «Шар, я... в общем, я очень хочу вас увидеть. Прямо сейчас, где угодно. Вы ничего не должны придумывать. Если считаете, что это лишнее, просто скажите нет, я вас не побеспокою больше». «Ивин, вы уже знаете про транспортеры?» – спрашивает она. «Знаю, все про них знают. Шар, у меня сегодня крышу сорвет, говорите же». «Ивин, милый, приезжайте прямо сейчас. Я никуда не хочу идти. Ничего, если я встречу вас у себя. Шармила, вы меня просто к жизни возродили. Я буду так быстро, как смогу. Мне становится так легко, словно чугунная плита с груди упала. Шар, спасибо вам». Она только улыбается застенчиво, топит меня в своих голубых озерах. Меня сейчас от пола оторвет и унесет сквозняком в открытое окно. «Уже уходите, Ивин?» – спрашивает Сара. На лице ее сожаление. Я не заметил, как она появилась в комнате. «Да, Сара, спасибо вам. Простите, что не могу погостить у вас подольше. Мне очень надо идти. Очень». Она подает мне вычищенный, отглаженный комбинезон. «Вам у меня не понравилось?» Я, наконец, понимаю источник ее тревоги. Она до ужаса боится потерять квалификацию, а с ней очередной балл в тарифной ведомости. Специалист, от которого клиенты сбегают через пяток часов, вызывает подозрения. Армия не любит непрофессионалов. «Сара, вы выше похвал. Вы чудесная хозяйка и просто очаровательная женщина. Мне действительно нужно уйти. И с вами это не связано. Если вы позволите, я оплачу полные сутки. С удовольствием зайду к вам еще, если будет время». Ее отпускает, она расслабляется на глазах. Я стукиваю дополнительную премию на считыватели, вытаскиваю карточку и прикасаюсь губами к подставленной щеке. «Вы хороший человек, Ивин», — неожиданно говорит Сара. Я даже приостанавливаюсь на пороге от удивления, улыбаюсь на прощание и выхожу вон.